и столбы, столбы, столбы с натянутой черной проволокой. Забор поворачивал полукружием. Улица вдруг сузилась и покатилась вниз между двумя горками. По горкам разбросаны беспорядка деревянные дома. Эти строились давно, многие еще в прошлом столетии. Кривые лесенки спускались вниз к трамвайным путям. Дерево построек почерневшее, суровое, словно углем на белой бумаге нарисован старый поселок. К домам разбегались дорожки-протопки. Дорожка к дому Веденеевых посыпана золой. И прежде она всегда была посыпана золой. Это Мариамна посыпала, жена Веденеева. Медная бляшка дверного звонка блестит. Это Мариамна начищает ее до блеска. Лукашин позвонил. Прежним голосом залился звоночек над дверью. Послышались шаги, громыхнул болт. Отворила Мариамна. Она не узнала Лукашина и стояла, хмуря брови и загородив дверь широким плечом. Он улыбнулся. «Не узнаете, Мариамна Федоровна?» «О, Господи!» — сказала Мариамна мужским голосом и впустила его в дом. В доме все было на прежнем месте. Любо посмотреть, как люди уберегли порядок своей жизни. Даже фарфоровая собачка с отбитой мордой стояла в стеклянном шкафчике на той же полке между хрустальным яйцом и крымской раковиной. Одно было новое — большой портрет Андрея, увитый красными и черными лентами. Лукашин увидел его сразу, как только Мариамна зажгла электричество. Портрет висел прямо против двери и смотрел на входящих веселыми глазами. «Садись», — сказала Мариамна, — «сейчас старик придет». Она была пермячка, до 30 лет жила в деревне и вместо «че» говорила «це» — «сейцас». Лукашин сел. «Давно?» — спросил он, глядя на портрет. «Давно. В Сталинграде». «А жиличка живет?» «Жиличка? Живет». Она сказала «жилицка». Презрительно и недружелюбно. Лукашин покивал головой. Все, мол, понятно. И переменил разговор. «А Павел что?» «А Павел едет», — другим тоном оживленно и хвастливо заговорила Мариамна. «Павел едет домой. Никитку не узнает, поди. Отроком стал Никитка. А Катерина-то уехала. Павел сюда, она отсюда. На Украину ее услали». Там немцы все пожгли, людей поугоняли, так ее туда назначили порядок наводить. Катерина, жена Павла и мать Никитки, была партийный работник, вечно в разъездах и делах. «Без ноги, Павел, на протезе? А ты на своих ногах?» «Я на своих», — сказал Лукашин. «У меня только легкие прострелены и зубы чужие». Глазами она сосчитала нашивки на его груди. 7 нашивок, 7 ранений. Гимнастерка на нем, без погон. Мариамна спросила, «Совсем уволен?» «Совсем». Мариамна накрыла на стол, поставила 4 прибора. Когда-то много приборов ставилось на этом столе. Тогда был Андрей, были дома Павел и Екатерина. Спускалась сверху жиличка Нонна Сергеевна, ее сажали рядом с Андреем. Прибегала Марийка, сестра Павла и Андрея, Мариамнина падчерица. Болтала, как сорока, ее дразнили соломенной вдовой, а она сердилась. «Соломенная вдова в гору пошла», — сказала Мариамна. «В стахановцах ходит. На 2 станках работает. Орден ей дали. Мои матушки». Говоря с ним, она ни минуты не сидела без дела, затопила печку, где заранее были уложены дрова и лучина. Прибрала шитье, укрыла швейную машину чехлом, принесла воды в чайнике и полила цветы. Весь день она вот так ходила по дому своей тяжелой походкой, либо сидела, согнувшись над шитьем. Семья была большая, Мариамна шила на всех. «А у тебя-то теперь собственный дом», — сказала она. «Старик сказывал, больше нашего, 6 комнат». «Будешь дачников пускать, разбогатеешь, Семен». «Дом-то дом», — сказал Лукашин, — «возня с ним большая».